Глава 8. «И вот главы поколений и родословия тех, которые вышли со мною из Вавилона, в царствование царя Артаксеркса. Из сыновей Финеэса – Герсон, из сыновей Ифамара – Даниил, из сыновей Давида – Хатуш, из сыновей Шихании, из сыновей Пороша – Захария, и с ним по списку родословному 150 человек мужеского пола, из сыновей Пахав-Маава – Иель-Гаенай, сын Зерахии, и с ним 200 человек мужеского пола, из сыновей Зафоя – Шихания, сын Яхазиила, и с ним 300 человек мужеского пола, из сыновей Адина – Эвет, сын Ионафана, и с ним 50 человек мужеского пола, из сыновей Елама – Иешаия, сын Афалии, и с ним 70 человек мужеского пола, из сыновей Сафатии – Зевадия, сын Михаилов, и с ним 80 человек мужеского пола, из сыновей Иава – Авадия, сын Иехиелов, и с ним 218 человек мужеского пола. Из сыновей Ваания, Шеломив, сын Иосифии, и с ним 160 человек мужеского пола. Из сыновей Бивая, Захария, сын Бивая, и с ним 28 человек мужеского пола. Из сыновей Азгада, Иоханан, сын Гахатана, и с ним 110 человек мужеского пола. Из сыновей Адоникама, последние, и вот имена их, Елифелет, Иеиел, Ишемаия, и с ними 60 человек мужеского пола. Из сыновей Бигвая, Уфай и Забут, и с ними 70 человек мужеского пола. Я собрал их у реки, втекающей в Агаву, и мы простояли там 3 дня. И когда я осмотрел народ и священников, то из сынов Леви никого там не нашел. И послал я позвать Елиазара, Ариэла, Шемаию и Элнафана, и Иарива, и Элнафана, и Нафана, и Захарию, Мешулама, главных, и Иоярива, и Элнафана, ученых. И дал им поручение к Идо, главному в местности Касифье, и вложил им в уста, что говорить к Идо и братьям его, Нефинеям, в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего. И привели они к нам, так как благодеющая рука Бога нашего была над нами, человека умного из сыновей Махлия, сына Левиина, сына Израилева, именно Шеревию, и сыновей его, и братьев его 18 человек, и Хашавию, и с ним и Ишаию, из сынов Мирариных, братьев его и сыновей их 20, и из нефинеев, которых дал Давид и князья его на прислугу левитам, 220 нефинеев, все они названы поименно. И я провозгласил там пост у реки Ага, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его – могущество его и гнев его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сём, и он услышал нас. И я отделил из начальствующих над священниками 12 человек, Шеревию, Хашавию и с ними 10 из братьев их, и отдал им весом серебро и золото и сосуды, все пожертвования для дома Бога нашего, что пожертвовали царь и советники его, и князья его, и все израильтяне, там находившиеся. И отдал на руки им весом серебра 650 талантов, и серебряных сосудов на 100 талантов, золота 100 талантов, и чаш золотых 20 в 1000 драхм, и 2 сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. И сказал я им, вы святыня Господу, и сосуды святыня, и серебро, и золото, доброхотное даяние Господу Богу отцов ваших. Будьте же бдительны и сберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главам поколений Израилевых в Иерусалиме, в хранилище при Доме Господнем. И приняли священники и левиты взвешенное серебро и золото и сосуды, чтобы отнести в Иерусалим в Дом Бога нашего». И отправились мы от реки Агавы в 12-й день 1-го месяца, чтобы идти в Иерусалим, и рука Бога нашего была над нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. И пришли мы в Иерусалим и пробыли там 3 дня. В 4-й день мы сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Бога нашего на руки Меремофу, сыну Урии, священнику, и с ним Елиазару, сыну Финиесову, и с ним Иозаваду, сыну Иисусову, и Ноадии, сыну Винуя, левитам, все счетом и весом. И все взвешенное записано в то же время. Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву 12 тельцов за всего Израиля, 96 овнов, 77 агнцев и 12 козлов в жертву за грех. Все это во всесожжение Господу. И отдали царские повеления царским сатрапам и заречным областеначальникам, и они почтили народ и дом Божий.